поздним вечером отправился в ближайший клуб. На станции их хватает, но я в них не очень разбираюсь. Я и был-то там пару раз с Лизой, один раз еще с Нисой. Вроде бы, не помню, но мне без разницы. Я не любитель таких заведений. Тем более, в музыке местной ничего не понимаю, и она мне совершенно не нравится. Поэтому отключил у сетки функцию медицинского контроля за организмом и взял у бармена сразу два коктейля. Да, бармен здесь человек, и официанты тоже люди, а не дроиды, так что клуб попался непростой. Да и цена за коктейли неприятно удивила. Хорошо хоть приперся сюда не в комбизе, а по гражданке. Тыкали бы в меня все пальцем, так и до мордобоя дойти могло. Я сейчас нервный, могу и не сдержаться. После двух коктейлей похорошело. Нет, студенческая практика у меня богатая, какими-то коктейлями меня не свалить, но напряженность ушла, настроение повысилось. И сразу стал замечать вокруг множество симпатичных девчонок, да и кое-кто из них бросал на меня заинтересованные взгляды. А что, я парень видный, тренированный, и одет хорошо, хотя это не моя заслуга, Лиза постаралась, когда с ней по магазинам мотались. Больше, конечно, ей покупали, но и мне кое-что перепало, вот и пригодилось, а потом меня сняли, именно меня, а не я. Две девчонки подскочили, подхватили меня под руки и утащили танцевать. Потом привели в свою компанию, 5 девчонок и 2 парней, все уже очень хорошо поддатые. Парни так вообще уже с дивана подняться не могут, вот на меня все 5 и набросились. Нет, так-то я и не против, но вот пить с каждой за знакомство было лишним. И не коктейль, а что-то вроде коньяка. По мозгам ударило здорово, а потом и не помню ничего. Проснулся не дома, кровать огромная, просто не мягкие и нежные, натуральная ткань, я это уже на ощупь определяю. Приподнялся, ох, ё, башка раскалывается. Тут же включил медфункцию на сетке. Слегка полегчало, но только слегка. Тут медкапсула нужна. Огляделся, рядом 3 девчонки, вчерашние, и все голые. Это я сразу с 3, что ли? Да ну нафиг, я и на трезвую голову 3 бы не осилил, а уж во вчерашнем состоянии. Да уж, попытался сползти с кровати, никого не потревожив, но куда там. Одна сразу проснулась, то ли Виса, то ли Вита, не помню, и сразу подружек разбудила, и они сразу взяли меня в оборот, вернее, попытались, еле отбился, сославшись на то, что башка сейчас взорвется. Одна из девчонок вскочила, схватила меня за руку и потащила за собой. Вышли из спальни, прошли по длинному коридору, зашли в небольшую комнату, в центре стоит медкапсула, очень хорошая, кстати, 8 го, а то и 9 го поколения. Я в них не очень разбираюсь, но у гора попроще, если не считать аграфских. Она подтолкнула меня к капсуле. Перед тем, как уложить, впилась своими губами в мои. Да, точно ночью не в шахматы играли. Через полчаса вылез как заново рожденный. Хоть в пляс спускайся, а тут моя спасительница уже поджидает. Вот и потанцуем. В спальню вернулись через полчаса. Могли бы и позже, но на маленьком медицинском столике не очень удобно. От души покувыркаться не получится, но оба остались довольны. Девушку зовут, кстати, Мита, вспомнил. Еще одну Виса, а третью Мира. Проясняется в мозгах, проясняется. Девчонки дрыхнут. Будить их не стали и ушли в шикарную ванную. Ни разу здесь еще таких не видел. Везде только подобие душа. А тут не ванна, а целый бассейн. Вот туда мы и плюхнулись. Но разгуляться нам не дали. В самый интересный момент заявились Виса с Мирой и обломали весь кайф. Им тоже сладенького захотелось. Наемный флот я, конечно, не опозорил, но надолго меня не хватило. Так что через часик пошли завтракать. Вернее, уже обедать. Хорошо, что сегодня выходной. Поэтому, кстати, девчонки вчера и отрывались. Все ведь работают, хотя, как я понял, из очень непростых семей. Особо они не распространялись, но слушать я могу, так что быстро выяснил, что родители у всех работают в администрации станции и занимают довольно важные посты. Ну и Мира с Висой работают в администрации, родители пристроили. А вот Вита врач, работает в центральной клинике станции, вернее, стажируется. Собирается открыть свою частную клинику, вот и нарабатывает практику. Мы, кстати, дома у Виты и находимся. Шикарная 6-комнатная квартира. Мне Вита экскурсию провела, очень круто. Домой меня не отпустили. Хотя я не очень-то и рвался. Понимаю, что для девчонок я просто игрушка, не их круга точно, и они со мной просто играются, но сидеть одному в пустой квартире тоже не хотелось. После завтрака немного посидели за бокалом легкого вина и отправились спать. В самом деле спать. Ночь-то выдалась бессонная и довольно напряженная, так что спать хотели все. Хоть и спали вчетвером в одной постели, но именно спали. Ужинать пошли в какой-то крутой ресторан. Я в таких еще не был. Швейцар, администратор, официанты, все как положено. Все вышколены, ни одного лишнего движения, лишнего слова. Цены заоблачные, но платил сам, знай наших, и черт с ними, с деньгами. Хотя за что отдал кучу денег, так и не понял, еда хоть и натуральная, но ничего особенного. А девчонки чувствуют себя здесь как дома и видно, что это не наигранное, они и в самом деле привыкли к такой обстановке и такому отношению. Да, девочки и в самом деле из элиты станции, от таких лучше держаться подальше, но уже вляпался, так что теперь надо постараться уйти от них так, чтобы обо мне остались только приятные воспоминания. После ресторана домой к Вите и в постель. Ну, что ж, постараюсь не ударить в грязь лицом. Не ударил. Правда, под утро сходил с Витой в ее медкабинет и полежал полчасика в капсуле, а то очень уж тяжко пришлось. Проснулся к обеду. Дома только Вита. За завтраком она мне поведала, что я им очень понравился и они с девчонками решили мне устроить шикарный отпуск. Со мной всегда будет оставаться одна из девчонок, пока остальные на работе. Так что я могу удовлетворить все свои самые смелые фантазии, ни в чем отказа не будет. Ага, ага, какие к чертям фантазии. Я нормальный пацан и никакими фантазиями никогда не увлекался. Хотя, может и научит меня чему интересному, почему нет. Да и нравится мне пока все, но задерживаться надолго здесь не стоит. Девчонки, конечно, красотки и совершенно без комплексов, но долго я просто не выдержу и даже медкапсула не поможет. Продержался я 5 дней, вернее, 5 суток, потому как день с ночью я не очень-то и различал, и эти 5 дней мне очень понравились. Ну что, красивые девушки, выполняющие любой мой каприз, полноценная натуральная еда, медкапсула и врач под боком, но дольше бы просто не выдержал, сломался. Поэтому вечером на 5-е сутки сообщил девчонкам, что меня вызывают на базу, должен быть утром, то ли в рейд отправляемся, то ли еще что. Девчонки предложили меня отпросить и уверен, у них бы получилось, но я отказался. Война ведь идет и я не могу себе позволить отлынивать от службы. Ночью вообще ни минуты не спали. Восстанавливаться в медкапсуле пришлось 2 раза, посреди ночи и под утро. Утром они даже всплакнули, провожая меня. Дали мне свои контакты и настоятельно просили связаться с ними после возвращения. Ага, обязательно. Нужен я им. Они обо мне через день забудут и найдут себе новую игрушку. Но я им все равно благодарен. Время провел классно и, главное, о Лизе вообще не вспоминал. И она и ее Дин ушли на второй план куда-то далеко-далеко и теперь совсем не волновали. Спасибо вам, Вита, Мира и Виса. Глава 17. От девчонок и в самом деле отправился на базу. С них станется проверить, куда я поехал. Вряд ли, конечно, но и обижать их обманом не хочется. Да и таких лучше вообще никак не обижать. Целее будешь. На базе договорился с дежурным и занял 1 из кают. Продрых сутки. Потом заправился как следует в столовой и стал думать, чем теперь заняться. А что тут думать? У меня корабль стоит в ангаре не до конца обслуженный. Мой личный корабль. Вот так всегда, до своего руки доходит в последнюю очередь. Так что вперед, трудиться на благо себя, любимого. Отправился к себе в ангар, прихватив своего дроида. На корабле всего пара технических дроидов 8-го поколения и с ними много не наработаешь. К сожалению, инженерный комплекс дроидов, приписанный к кораблю, хозяйка успела загнать, так что мне еще и его покупать придется. Но это потом, когда базы подучу, чтобы суметь понять, что именно мне нужно. А пока и своим дроидом обойдусь, никаких серьезных работ я проводить не собираюсь. И так на корабле все сделано отлично и по уму. Ну, так инженер для себя старался. 5 дней провозился с кораблем. Полностью разобрался с разгонными двигателями. Поднял ресурс до 95%. Пришлось некоторые детали заменить. Вызывали сомнения. Детали взял со склада из зипов. Это, конечно, не дело, на станции зипы потрошить, но не ждать же, пока заказ привезут. Все зипы я, кстати, обновил. Деньги есть, на счет упало аж 1,5 миллиона. А куда мне их еще тратить? Хотел заказать еще инженерный комплекс дроидов, но решил подождать пока. Может еще куда полетим и добудем какие трофеи, а с них можно и выкупить такой комплекс по остаточной стоимости. Все экономия. А нет, так потом куплю, не горит. Детали можно было бы и самому изготовить, принтер стоит в трюме, но не смогу, к сожалению, такое под силу только хорошему инженеру. Надо ведь изобразить чертеж детали со всеми допусками, потом написать программу для принтера, подобрать необходимые материалы. Это все не для техника, даже самого продвинутого. Движки, кстати, оказались от фрегата 8Го поколения, не родные, а реакторы вообще аж 9Го поколения, и где только достал. И накопители для тоннельной пушки тоже 9Го поколения, и не для 50 мм, что стояло на корабле, а для 100 мм, то есть скорострельность у нее, как у пулемета. Ну, почти. Во всяком случае, в минуту 5-6 выстрелов сделать сможет. Огромный сюрприз для разных нехороших людей. Было и несколько плазменных пушечек, от истребителей и штурмовиков отбиваться. Но это так, только попугать. Парочка штурмовиков разберут мой кораблик быстро и без особого труда. Ну, так у меня и не боевой корабль, а ремонтный. Жил тут же, на корабле, в каюте капитана. Каюта так себе. Крошечная спальня и такой же крошечный кабинет. На корабле было еще две двухместные каюты. По-видимому, инженер нанимал техников, когда работы было много. Кают-компания тоже небольшая. Два столика, пара диванчиков, пищевой синтезатор у стены. Напротив стена визор, то есть визор во всю стену. Синтезатор, кстати, неплохой, современный. Правда, пищевых картриджей почти не осталось, да и были они дешевые. Категории В, блюда, из них приготовленные, есть можно, но не очень вкусно. Надо будет хороших пищевых картриджей прикупить, раз уж мне продвинутый синтезатор достался. Был на корабле и медбокс с одной медкапсулой. 7Го поколения, родная, ей уже, наверное, лет 100. Видно, погибший инженер относился к медицине так же, как и я, то есть никак. Есть медкапсула и ладно, а вот медкартриджей вообще ни одного. И меддроида нет, и дроидов-уборщиков тоже нет. Здесь хоть жилой сектор и небольшой, но парочка уборщиков должна быть. Да, корабль мне достался, конечно, замечательный, но вложиться в него еще придется. Ну, другого я и не ожидал. На пятый день меня все-таки дернули на базу. Ну, не меня одного. На базе встретился со всеми знакомыми парнями. Поболтали. От ГИСа узнал, зачем нас выдернули из отпуска. И вообще, кое-что разузнал о происходящем в мире. А то со всеми этими любовными приключениями я вообще ничем не интересовался. Ну, кроме своих подружек, естественно. А последние дни увлекся работой с кораблем. Но хоть сейчас меня слегка просветили. Наш флот оттяпал у эротанцев 5 планетных систем и стоит рядом с одной из них. Поодаль, в нескольких прыжках стоит эротанский флот. Остатки и то, что они смогли набрать по сусекам. Отбивать свои планетные системы они не идут, остерегаются. И наши не могут идти дальше. Только они затеют штурм очередной системы, как эротанцы тут же ударят. И тогда нашим уже кисло придется. Попадут в два огня и понесут большие потери. Эротанцев все равно размажут, но потери нам не нужны. Эротанцам помогают аграфы, да и остальные тоже, хоть и скрытно, а нам никто не помогает, так что рассчитывать можем только на себя. А потери поди потом восполни. Так и стоят друг против друга, вроде необъявленного перемирия. Хотя боевые действия не прекращаются ни на день. Наши рейдерские эскадры резвятся, уничтожают в глубине эротанского пространства все, до чего дотянутся. Торговые суда, промышленные комплексы, небольшие шахтерские станции. Урон, вроде, и небольшой, и судов, и различных производств у эротанцев много, десятки тысяч, но все равно для них очень неприятно. Чем дольше наши безобразничают, тем больше потерь у эротанцев. И сделать они ничего не могут, раздергивать свой флот им сейчас никак нельзя. Он у них сейчас и так небольшой, и ловить арварских беспредельщиков некому. Так что время сейчас играет на нас. Сколько это все будет продолжаться, неизвестно. У императора сейчас сидят переговорщики из центральных миров, но договориться пока ни о чем не могут. Они настаивают на том, что мы с Ротаном должны мирно разойтись и границы должны остаться в довоенном положении. Нам возвращают две наши системы, а мы возвращаем ротанцам 5 ихних. Наши на это, естественно, не соглашаются. Свои системы-то мы уже давно отбили. То есть получается, что нам возвращают то, что и так наше, а мы должны вернуть то, что уже наше. С какой стати? Когда, наконец, договорятся, черт знает. А нас, нашу эскадру, посылают громить ротанские тылы вместе с другими рейдерами. Подождали, пока мы отремонтируемся и вперед. Собственно, никто и не против. Рейдеры ведь не только уничтожают, но и трофеи захватывают. А кто ж от трофеев откажется? Сходил к Гору. Он пообещал отпросить меня у инженера, как только мы уйдем в гипер. Подопытные, что он у командиров прошлый поход выпросил, уже закончились, новых пока нет. Так что я один, над кем он поэкспериментировать может. Я и не против, благодаря его экспериментам я учусь намного быстрее остальных. Даже тех, у кого и за 200 единиц. У меня тоже базовые, то есть природный плюс добавка от нейросети, за 200, но есть люди, у кого природный за 200, таких очень мало, но они есть. А после того, как он мне установит еще два имплантата, на интеллект и восприятие, учить я буду еще быстрее. Он мне, кстати, сообщил, что разработал вообще убойный химразгон, и с ним я эти базы выучу за месяц. Да, будет трудно и больно, но должно получиться. Естественно, я стал отбрыкиваться. Нахрена мне мучиться? Ну, буду я эти базы учить полгода или год? Какая разница? Оказывается, разница есть. Сейчас, пока идет война, я могу сдать экзамен на сертификат инженера без отработки практики. Когда закончится война, меня без, как минимум, полугодовой практики к экзаменам даже не допустит. Оно мне нужно, вкалывать на чужого дядю, да и не отпустит меня никто на практику, у меня ведь контракт. Так что мне кровь из носа нужно доучить базы к возвращению на базу. Война вот-вот закончится. Хотя, переговоры дело не быстрое, они могут и полгода и год, и два длиться, но на это лучше не рассчитывать. Война уже всех достала, так что вряд ли они долго продлятся. Если переговорщики из центральных миров перестанут наглеть, то быстро договорятся, что не очень хорошо для нас, для наемников. Если подпишут мирный договор, то хрен нам, а не трофей. Ну и для меня тоже, сертификат инженера накроется. Пришлось согласиться с его доводами. Черт с ним, потерплю. Он обрадовался и сразу уложил меня в капсулу. Улетаем мы только завтра, но что мне дома-то делать? Нифига время терять. Отбиться не получилось, да и не очень я старался. Из капсулы вылез только на следующий день. Имплантат Игор мне уже установил, да их и устанавливать полчаса. Продержал в капсуле, подготавливая меня к обучению. У инженера он меня, кстати, уже отговорил. Да тот не очень и возражал. У нас опять группа из 5 техников. Взяли побольше в расчете на трофейные суда. Техники все опытные, из ветеранов, так что пока я и не нужен. Мы, кстати, еще не улетели со станции, но вот-вот улетим. Все увольнения с корабля отменили. Гор дал мне подкрепиться, поспать 3 часа и опять загнал в капсулу. Теперь уже на 10 суток. Ну, буду надеяться, что не сдохну и не свихнусь. Поехали. Очнулся через 10 суток. Вылезти из капсулы не смог. Вырубился. Еще раз очнулся через сутки. Башка болит, все тело ломит, но вылезти смог. Гор в меня впихнул один паек и уложил спать в своей каморке. Через 10 часов проснулся, поел и опять спать. В этот раз проспал всего 3 часа. Вроде все нормально. Голова хоть и побаливает, но терпимо. А в остальном чувствую себя неплохо. Еще пару часиков полежал в капсуле и вообще как новый. Прекрасное самочувствие. Гор тоже доволен. Все базы я выучил по 3-й ранг, а главное, пси у меня теперь Е2, опять подрос. Может и в самом деле на мой мозг так его разгон действует, вряд ли, конечно, хотя Гор уверен как раз в этом. Ну, теперь не отстанет. Сразу его предупредил, чтобы больше ничего со своим разгоном не делал, мне и этого хватило. Чуть не сдох, блин. Он, естественно, пообещал, верится с трудом, но он теперь и сам не заинтересован в том, чтобы со мной что-то случилось. Я теперь хороший специалист, и если со мной что случится, то командир ему голову оторвет. Ну, образно, конечно, но мало ему точно не покажется. Так что, думаю, он свою химию еще подправит, но все будет хоть и на грани, но в разумных пределах. Снова капсула. Через 10 дней очнулся и сразу вырубился. Потом опять очистка организма, сон, лечение, сон. Выучил 22 базы по 4-й ранг. Одну выучил на 70% 4-го ранга и 2 так и остались в 3-м. В этот раз он погнал меня в виртуальный тренажер. Инженерного тренажера у нас на корабле нет, только для техников, но пока и такой сойдет. 2 суток провел в тренажере. Черт, небо и земля. Даже не понимаю, как я мог обходиться только базами техника. Я стал понимать все, что делаю. Не тупо менять детали, а именно понимать, зачем и что это даст. И даже стали появляться кое-какие мысли, как улучшить работу того или иного оборудования. Смутно, конечно, но ведь и выучил я только начальные базы. А что будет, когда я выучу базы по 6 краткой ранг? Круто, очень круто. Не зря страдаю. И опять капсула. Перед этим немного поругался с Гором. В этот раз уровень пси не повысился, и он, чувствую, решил подшаманить свою химию. Строго ему запретил. Он пообещал, но ведь врет, по глазам вижу. Из-за этого и поскандалили. Как закончился очередной сеанс обучения, даже вспомнить не могу. В себя пришел в каморке Гора, на кровати. Чувствую себя отвратительно, но хоть живой. Связался с Гором, и он мигом примчался. Еще сутки он выводил из моего организма свою химию и лечил. Потом двое суток в тренажере, и все. Пока с обучением придется закончить. Почти прибыли. Вот-вот объявит боевую готовность. Ну и хорошо, хоть в себя приду. Выучил и в самом деле много. Почти половина баз уже в 5-м ранге. А объемы знаний в каждом последующем ранге в несколько раз больше, чем в предыдущем. Как я смог столько выучить, сам удивляюсь. Наверняка имплантаты помогли. Ну и Гор со своим сумасшедшим разгоном. Мне хотя бы до 5-го ранга все выучить, и можно сдавать экзамены на 3-ю категорию. А если у меня будет 3-я категория, то отказать в сдаче экзамена на 2-ю или даже 1-ю, мне уже никто не сможет. Естественно, нужно отработать инженером хотя бы год. Но это не проблема, у меня контракт не скоро закончится, а от еще одного инженера командир точно не откажется. Так что практики мне хватит. И к закрытию контракта я смогу получить уже 2-ю категорию. И смогу уже работать на себя. Работы для инженера 2 и краткой категории полно. Тем более у меня и свой ремонтный корабль. Поэтому сжимаем зубы и терпим. Уж еще один сеанс я точно выдержу. Уровень пси подрос еще на 1-ю, и теперь Е3. Гор потирает руки. В его планах сделать из меня настоящего псиона. Только вот мне это нафиг не нужно. Еще один сеанс. Выучу базы по 5 краткой ранкой достаточно. Даже если уровень пси подрастет еще на 1-ю, то это все равно ни о чем. Такой уровень никому не интересен. А вот если он вырастет на несколько 1-ю, то меня могут и на учет поставить в ИСП. А вот этого лучше избежать. Могут и забрить. И этим товарищам не откажешь. А оно мне надо. Так что еще один сеанс с его продвинутым разгоном и хватит. 6 краткой ранг буду учить спокойно и с расстановкой, без всякого надрыва. И мозги целее будут, и уровень пси не вырастет. 3 декады мы мотались по Эротону. Сначала я просто отсыпался и приходил в себя. Работы практически не было. 5 техников на средний крейсер – это много. Но потом повезло прихватить 2 эротонских грузовика, которые сдались без боя, и 2 техника ушли на них. Их, в сопровождении одного крейсера, погнали домой. Работы прибавилось, но я уже полностью восстановился, и работа мне была даже в радость. Я занял свое место на летной палубе и занимался штурмовиками и ботами. Штурмовики вылетали всего несколько раз, когда мы громили какие-то мелкие производства. Возвращались целые и невредимые. Один только раз вернулись слегка покоцанные, но я их восстановил чуть ли не мгновенно. Ну, часа за 2. Знание инженера – это что-то. Мне даже не всегда дроид был нужен. Связывался с эскином штурмовика и по малейшим изменениям в его настройках определял неисправность. А я еще удивлялся на нашего инженера. Как так-то? Придет, постоит немного рядом и уже знает все досконально, что я сделал, что заменил, что собираюсь заменить. Оказывается, вот где собака порылась. А ведь у него базы наверняка в 6-м ранге выучены и опыт огромадный. Да уж, техника, даже самого крутого, и близко с инженером сравнить нельзя. К концу 3-й декады нам опять повезло. Поймали аж 4 транспорта ротанцев. 3 средних и 1 тяжелый. Средние 8 го поколения, а тяжелые аж 9 го. И все транспорты военного образца, с усиленным щитом и броней. Правда, один средний транспорт сразу и потеряли, вздумал сопротивляться, и его сразу же раздолбали вдрызг. Остальные сдались. Ну и правильно, война скоро закончится, зачем погибать? Из рабства и выкупиться можно. Нет, мои нынешние сограждане такого никогда не поймут и не примут, драться будут до последнего, но эротанцы намного гибче, и марварские заморочки никогда не понять, как и мне. Другое дело, что я тоже, если что, буду драться до последнего. Лучше смерть, чем плен. Побывал уже, хватит. Сходил с абордажниками на захват тяжелого транспорта. Вспомнил молодость. Правда, никто нам сопротивления не оказал, но все равно, хоть с парнями пообщался, так сказать, в боевой обстановке. Ну и заработал немного. Абордажники ведь прошлись частой гребенкой по жилому сектору и собрали кучу мелких трофеев. А доля после их продажи пойдет и мне. Я ведь тоже в захвате участвовал. Тем более, что я так и числюсь до сих пор в абордажной группе. А еще я на транспорте присмотрел себе шикарный инженерный комплекс 9-го поколения. Мне бы, конечно, где достать комплекс 11-го поколения, не зря же я такие продвинутые базы учу, но где мне такой достать? А если и найду где, то стоить он будет столько, что денег на него все равно не хватит. А тут вот он, пожалуйста, бери и пользуйся. Пусть не 11-го поколения, а 9-го. Ну так и что, как говорится, лучше синица в руках, чем журавль в небе. Так что по возвращению на корабль тут же подал рапорт на имя командира с просьбой разрешить мне выкуп инженерного комплекса с тяжелого крейсера. Думаю, разрешит. Трофеи очень хорошие захватили, так что он жадничать не будет. Ответ на рапорт пришел тут же, как я и думал. Разрешил. Пошел договариваться с пилотами, чтобы привезли мой комплекс с транспорта. Техникам в перегонную команду меня в этот раз не назначили. Ну, так я специалист по аграфским судам. Что мне на аратонских делать? Из нашей группы вообще больше никого не дернули, с других крейсеров направили. У нас так и осталось 3 техника и инженер. Так что я на своем корабле до самого дома. Сгоняли на боте на транспорт. Обошлось мне это в ящик хорошего вина. Черт с ним, с вином. Но свое лучше держать при себе, рядом. Вдруг транспорт не дойдет до дома, или его сразу по прибытию загонит. Попробуй потом выцарапать у покупателей такую ценную вещь. Свой комплекс поставил на складе при мастерской. Пришел инженер полюбоваться на мою красоту. Не на мою лично, нифига разным старым мужикам на мою красоту любоваться, а на мой инженерный комплекс. Только головой покачал. Вик, вот когда ты все успеваешь, куда тебя не пошлешь, обязательно что-то притащишь, то дроида, то скафандр, то вот целый инженерный комплекс. Ты вроде техник, а не интендант. Но тащишь все, что под руку попадется. Так все по делу, господин Герт, ничего лишнего. Все, что необходимо для работы. Не только ведь о себе думаю, но и о корабле, на котором служу. Ага, видно злится, что сам не успел такой жирный кусок отхватить. Слушай, Вик, а давай меняться. У меня на складе стоит аграфский инженерный комплекс. В прекрасном состоянии, я им и не пользовался ни разу. 11-го поколения... Классная вещь, и скин не запарлин, можешь сразу его на себя прописать. Ну, как, и что с меня, а ничего, баш на баш, черт, даже и не верится. Только ведь недавно мечтал о комплексе 11 поколения, ворожит мне кто-то что ли, и без доплаты. Хотя да, аграфский комплекс из недавних трофеев, ни один я смог подсуетиться. Да и забрал он его наверняка без всякого выкупа, инженер же, кто ему что скажет. Он ведь не цацки какие к рукам прибрал, а необходимое для работы оборудование, так что и мой комплекс ему достанется бесплатно, а аграфский он отдает потому, что пользоваться им толком не может. Оборудование чисто аграфское и взаимодействует полностью только с аграфской нейросетью. Я с таким уже при освоении своего дроида и скафандра сталкивался. Специально так сделано, чтобы несознательные аграфы не толкали свое оборудование направо и налево, особенно в окраинных мирах. Но меня это не касается. У меня сетка как раз аграфская, так что и дроид меня слушается как папу родного, и скафандр, и вот теперь инженерный комплекс как раз под меня. Согласен, господин Герт, прекрасно, тогда этот я забираю, а тебе свой пришлю, из тебя ящик вина, такого же, что ты пилотам обещал, вот ведь все знает, хотя скрыть что-то на корабле невозможно, корабельный эскин все видит, и отвечает на любые запросы как раз капитана и инженера корабля, так что и они знают все, что на корабле происходит. Другое дело, что я ничего и не нарушал. Вино-то я парням обещал подогнать на станции, а не в походе. Ну, а то, что сгоняли на транспорт, так это мелочь. Не просто так же, а по делу. Долго в системе не задержались. Укомплектовали экипажи и рванули домой. Поработала наша эскадра очень хорошо. Поэтому, думаю, претензий у командования особых не возникнет. Да даже если бы и возникли, все равно бы улетели. Не бросать же такой куш. Правда, как я узнал, груз у транспортов был не очень, пищевые и медицинские картриджи. Они их везли как раз к своему флоту. Армию ведь нужно кормить и лечить. А тут мы, ничего, не оголодают. Им еще подвезут, а нам пригодится. Картриджи в основном категории В, но нам ими не питаться, все на продажу пойдет. У нас, кстати, используются только картриджи категории А, для всех и для офицерского состава и для рядовых. Это во флоте у офицеров одни картриджи и пищевые синтезаторы, а у рядовых другие. У наемников такой номер не пройдет. Как только ушли в гипер, помчался к гору. Он меня уже поджидал, потирая руки. Черт, опять что-то особенное намутил. Ладно, потерплю. Еще одну декаду выдержу, ничего со мной не случится. У инженера он меня уже отпросил, так что сразу загнал в капсулу. Конечно, не очень хорошо поступаю по отношению к своим товарищам-техникам. Все-таки корабль побывал в боях и работы на нем полно, но выхода другого не вижу. Мне кровь из носа надо до возвращения на базу доучить базы до 5 Горанга, иначе моя карьера инженера накроется. Не успею получить сертификат инженера сейчас, потом это сделать будет очень трудно, если вообще возможно. Это сейчас к иностранцам относится вполне нормально, тем более к тем, кто воюет за империю, а потом опять заиграет консерватизм и пренебрежительное отношение ко всем иностранцам. А инженер, это элитой туда Абыкова не пустит. Все равно, конечно, пробьюсь, но скольких трудов и денег это мне будет стоить? Ладно, проставлюсь по возвращению. Я мужикам это уже, кстати, пообещал. Они покривились немного, но наезжать на меня не стали. Ну, а инженер тем более возражать не стал. Он ведь думает, что на инженерный комплекс меня нагрел. Он же не знает, что я учу базы H12 го поколения и работать с этим комплексом смогу без всякого труда. Ну, учу я какие-то инженерные базы и что? Я их еще и год могу учить, и 2, и 10. Это дело такое, не быстрое. А какие именно я базы учу, он не знает. Они у меня в голове и доступа туда никому нет. Так что разрешил обучение. Небось посмеивается при этом над бестолковым дикарем. На 11-й день вывалился из капсулы. Именно 11 дней, а не 10. Еще сутки Гор меня в порядок приводил после обучения. Я тогда в себя так и не пришел. Помылся и опять в капсулу. Просто спать. Гор решил меня в капсуле подержать. Настроил ее на постоянную диагностику и наблюдает, пока я сплю. Ну и заодно организм чистит. Потом двое суток в тренажере. И опять в капсулу. К сожалению, доучить до 5-го ранга все базы не получилось. Одна база застряла на 30%. И что самое обидное, очень важная база, программирование. Придется доучивать. Я хотел лечь на сутки. Уж за сутки 70% точно доучу, но Гор меня все-таки уговорил лечь на полный срок. Лишних знаний не бывает. А когда еще появится такая возможность получить обучение в таких условиях? Да, в мучительных, но зато какой результат? В академии я бы эти базы изучал минимум год, а здесь меньше 2 месяцев и готовый инженер на выходе. Ну, не совсем готовый, но все-таки. А за мое согласие на мучение он обещал договориться на станции насчет инженерного тренажера для меня. Без него ведь все равно не обойтись. А что он так суетится? Так уровень пси не подрос, вот он и бесится. Согласился. Ну, это уж точно последний сеанс. Все повторилось. Опять после сеанса несколько дней приходил в себя. Теперь, правда, чуть дольше. Ну, так организм вымотался, на последнем издыхании работает. Особенно мозг. На него нагрузка вообще неподъемная. Я и не думал, что у меня мозги такие крепкие. По-видимому, это аграф и мой мозг и остальной организм закалили своими издевательствами. Благодарить не буду, а при встрече так отблагодарю, что мало не покажется. Но своего я все же добился. Инженерные базы выучены по 5-й ранг все и 3 по 6-й ранг. В этот раз получилось очень хорошо. База программирования выучена аж по 6-й ранг. Еще электроника и корабельные энергетические системы. Тоже очень неплохо. Остальные тоже потом до 6-го ранга доведу. Но потом. Больше меня Гор на такие мучения не соблазнит. Хватит. Да он и успокоился немного. Уровень пси все-таки подрос до Е4, и он теперь сидит, чертит какие-то графики, выписывает длиннющие химические формулы, весь в трудах. А я после тренажера вернулся в свою каюту. Правда, расслабиться не дали, сразу погнали работать. А то как же, техники за меня чуть ли не 3 декады вкалывали, теперь моя очередь. Придется поработать и днем, и ночью. Ничего, это не от диких головных болей корежится, это-то я переживу. Да и недолго осталось. Меньше чем через декаду будем дома. Глава 18. Вернулись домой. После того, как корабль завели в наш док, перетащил все свое добро на наш базовый склад. Если корабль отправит на верфь, то лучше уж все мое богатство здесь полежит. Сразу через сеть заказал 3 ящика вина. Дорого, зараза, но деваться некуда. Пока все на месте, надо долги отдать, а то вылавливай всех потом по станции. Корабль на верфь отправлять не стали. Повреждений серьезных нет, так что решили, что и сами с ремонтом справимся. Решал, конечно, не я. По мне, так лучше бы на верфь отправили. Все нормальные люди ушли в увольнение, а бедные техники вкалывают. Несправедливо. Провозились полдекады, хотя могли и быстрее все сделать. Ну, так в доке работать, это не в пустоте корячиться. И любое оборудование под рукой и любую нужную деталь дроиды по свистку со склада принесут. Тем более, работали мы под руководством инженера. Он и к другим нашим кораблям отходил, но в основном нашим занимался. Ну, так он и его тоже. После того, как закончили со своим кораблем, нас перекинули в помощь на другой наш крейсер. Но там пару дней всего поработали и все, всех распустили. Тут же, с базы, связался с Гором. Гор, привет. Ты обещал насчет инженерного тренажера договориться? Привет, Вик. Договорился уже, можешь ехать. Куда? Ты там был уже как-то, на аграфском тренажере занимался. Ага, помню. Слушай, а ты со сдачей экзамена в помощь не сможешь? Нет, Вик, тут уж ты сам. Сдавал бы ты на врача, можно было бы что-нибудь сделать, знакомых хватает. А среди инженерной братьи у меня знакомых нет. Кроме нашего Герта и не знаю никого. Может с ним связаться? У меня с ним отношения, вроде, неплохие. Не стоит, законник. Может наоборот заявиться на комиссию и попросить, чтобы тебя погоняли посерьезнее. Ему ж с тобой работать, так в его интересах, чтобы у него в напарниках был хороший специалист, а не выпускник военного времени. Так что после виртуального тренажера сразу мчишься на сдачу экзаменов, никому ничего не сообщая. Да, не забудь записаться на экзамены. Я тебе тренажер зарезервировал на 5 дней. Потом сутки отсыпаешься и на экзамен. Удачи. Ну, раз он уже договорился, надо ехать. Связался с сертификационной комиссией, перевел им аж 20 тысяч. Это они якобы меня без очереди на сдачу экзаменов через 6 дней поставили. Жлобы. А то у них там перед дверьми толпа будущих инженеров стоит. Ладно, пусть подавится. Рванул в медцентр. Там с меня вообще полтинник содрали. Грабеж. Да, тренажер аграфский, но совесть тоже иметь надо. Ну и знакомые у гора. Но отзанимался хорошо. Деньги эти деятели берут не зря. После каждого занятия медосмотр, капсула при необходимости, усиленное питание, расслабляющий массаж. 5 дней очень интенсивных тренировок и не очень-то и устал. Тем более выспаться дали тут же, в клинике, под присмотром врачей. Так что вышел я из медцентра полным сил и готовым к свершениям. Сразу отправился на экзамен. Ну, с Богом. Издевались надо мной почти сутки. Члены комиссии постоянно менялись, а мне даже пожрать ни разу не дали. Хоть воды давали и за это спасибо, но экзамен сдал. Нет, так-то, можно сказать, я их завалил, чуть ли половину заданий выполнить не смог или сделал что-то неправильно. По идее, меня надо было отправлять на переэкзаменовку, но, война, а у них указание, выпускать как можно больше специалистов. И указание, считай приказ, с самого верха, не побалуешь. Вышел из сертификационного центра я чуть живой, но счастливый. И на карте в ПИ и на сетке метка инженера. Да, три и краткой категории, самой низшей, ну и что, какие мои годы. До дома добрался в полуобморочном состоянии. Сил еще хватило съесть какую-то бурду из синтезатора и потом вырубился. Проснулся только на следующий день. Вставать не хотелось. Какое-то опустошение в душе. Закончилась гонка. Добился своего. А чего, собственно, мне что? Так уж хотелось стать корабельным инженером, с детства мечтал, да даже в мыслях такого не было. На земле я собирался закончить экономический факультет, устроиться в мэрии какого-нибудь городка на тепленькое местечко и жить себе припеваючи. Здесь я вообще метался от одного к другому, просто выживал. Как так получилось, что я стал так резко инженером, сам не пойму. Просто какое-то сумасшедшее стечение обстоятельств. Ворожит что ли кто-то? Местным, чтобы получить заведомый сертификат, десятилетия потратить нужно, а я за несколько лет сподобился. Зачем? А черт его знает. Нет, с железками я возиться люблю и понимаю их, так что профессия техника как раз для меня. Собственно, я ведь так и планировал. Поработать техником лет 10, а потом уже думать о дальнейшем. Может меня еще чего заинтересовало бы, какие мои годы. Я ведь еще юноша. Даже до молодого человека не дорос, ну, по местным понятиям. Сам-то я себя считаю взрослым и вполне созревшим человеком. Откуда тогда эти метания и самокопания? Это как раз юноше и присуще. Черт, совсем запутался. Встал, привел себя в порядок. И что дальше? Ага, теперь понятно, откуда такое настроение. Вот где собака порылась. У меня ведь знаменательное событие, можно сказать. Архизнаменательное, а всем пофиг. Даже ни с кем связаться и похвастаться. С Гором, он будет рад за меня. Хотя, больше за себя, ведь это он меня сделал, по существу. Нет, без моей удачливости и целеустремленности ничего бы не получилось, но моторчиком был он. Связаться, порадовать, не стоит пока. Он сейчас тусуется с такими же чокнутыми врачами, как и сам, ему не до меня, а больше мне и ни с кем связаться. С парнями из моего бывшего отделения, не вариант. Отношения у нас отличные, но мы уже как-то отдалились друг от друга, интересы у нас уже разные. С пилотами, да я их не знаю толком никого. Гир погиб, Шон сейчас пилотом на другом крейсере. Вот так, прожил здесь несколько лет, а ни друзей, ни девушки. Как-то грустно. А вот своему непосредственному командиру я просто обязан сообщить о произошедших изменениях. Он, собственно, и так об этом скоро узнает. Меня ведь внесли в имперские реестры, данные оттуда по-любому к работодателю уйдут. Но лучше уж я сам сообщу, а то неудобно получится. Вроде как я скрываю это. Отправил инженеру сообщение с копией сертификата. Жаль, что здесь сертификаты в электронном виде, а не как у нас, в виде красивой книжицы. На стенку бы повесил. Ладно, хватит рефлексировать, пора делами заняться. Надо ведь со своим кораблем закончить. Тем более теперь я могу посмотреть, как инженер может и улучшить, что получится. Закажу грузовое такси, сгоняю на базу, возьму свой комплекс и отправлюсь работать. У меня теперь метка инженера стоит, так что и скин комплекс работать со мной не откажется. А то до этого кочевряжился, требовал эту самую метку. Хозяином признавал, а работать не хотел. Вот теперь и посмотрим, на что он способен. Пришло сообщение. Открыл. Новый контракт от командира отряда. Условия неплохие. Денежное содержание. 80 штук. Двойная доля в трофеях. Ну, это главное. Что еще? Офицерское звание. Фейнер. Ну, это вроде нашего лейтенанта. Или капитан-лейтенанта. На корабле пилоты штурмовиков-лейтенанты, а инженер всяко постарше. Хотя, денежное содержание у нас одинаковое, так что лейтенант. Но это и не важно. На корабле я ни разу не слышал обращения по званиям. Мы же не флотские, чтобы тянуться перед начальством. Так, что еще? Черт, контракт на 5 лет. Вот ведь, я то рассчитывал, что меньше чем через 3 года окажусь предоставлен сам себе, почву уже подготовил, кораблик прикупил, ангар, крутой инженерный комплекс, а мне предлагают еще 5 лет службы. Отказаться? Тогда так и останусь техником. Но я инженер, мне практика нужна. Без практики все полученные знания ничего не стоят. А впрочем, чего я хотел-то? Командир на то и командир, чтобы всячески усиливать свой отряд. А заполучить еще одного инженера дорогого стоит, тем более в нынешних условиях. И, естественно, он уверен, что контракт я подпишу. Служить техником, являясь инженером, идиотизм. И деваться мне и в самом деле некуда. Так что подписываю и иду покупать инженерный комбез арварского образца. Эх, жизнь моя жестянка. Так и сделал. Прошел в торговые ряды и купил себе пару хороших и дорогих инженерных комбезов синего цвета. А то рассекаю в сером комбезе техника. Непорядок. Зашел заодно перекусить. Пока ел, на счет пришли деньги. Вернее, остатки. Всего 400 штук. Тут и денежное содержание, и выплаты с доли. За инженерный комплекс удержали больше 1 000 000. Да, дорогую игрушку я себе приобрел. Вернее, не себе, а нашему инженеру. Жук. Правильно говорят. Среди своих ёпэм не щелкай. Я, правда, от этого только выиграл, но он то этого не знал. Как есть жук. Опять сообщение. Приказ. Меня переводит с нашего корабля на крейсер Хейнс. Инженером. Капитан, Шон Неви. Молодец, Шон. Уже до капитана дорос. А вот перевод меня не очень обрадовал. Лучше бы мне какое-то время поработать под наблюдением опытного инженера. Я на это и рассчитывал, а оно вон как получилось. Взяли за шкирку и бросили в воду, выплывай. Ну, может и правильно, быстрее настоящим инженером стану. Плохо, что Гор остается на моем старом корабле. С этим чокнутым доктором я сдружился. Да и как учиться? Я уже привык, что хоть и через боль, но зато быстро и качественно. А то, что он постоянно надо мной какие-то опыты проводит, так и черт с ним, мне не вредят и ладно. Теперь придется самому как-то выкручиваться. Впрочем, ничего страшного. Медтехник на крейсере есть. Капсулу перенастроить на обучение он по-любому сможет, а разгон я у Гора выпрошу. Насчет этого он не жадный. А чего ему жадничать? Вся химия закупается через отрядную кассу, своих денег он не тратит. Правда, его труд тоже чего-то стоит, но это уже мелочи, договоримся. Сходил домой, переоделся и отправился на базу, переселяться. Хотя, мне и забирать со своего старого корабля нечего, все мои вещи на складе. Но хоть с кораблем познакомлюсь. Корабль стоял не рядом с Харном, а в соседнем ангаре. Легкий крейсер 2G-класса, 8G-поколения, аратонской постройки. Мы его, помнится, у аратонских рейдеров отбили. Неплохой кораблик, раза в полтора меньше моего старого, но все равно громадина. Снаружи очень впечатляет. Это не мой ремонтный малыш, на корабле только дежурный, из абордажников. Видел когда-то его, но не знаком. Скинул ему приказ командира и он запустил меня на корабль. Дежурный показал мне мою каюту. Ничего так, уютненько. Каюта небольшая, но все необходимое есть. Как рассказал дежурный, на корабле сокращенный экипаж. Капитан, навигатор, 2 пилота-штурмовиков, 2 техника, медтехника и отделение абордажников. Командир отделения еще и пилот бота. За артиллериста капитан, за оператора РЭП и силовика, навигатор. Теперь инженер в экипаже будет. Осматривать корабль не стал. Да и как я это сделаю? Сначала надо уиски на меня прописать, а это может сделать только капитан. Дежурный уже доложил ему о моем приходе, так что вот-вот свяжется. Ну, так и есть. Привет, Вик. Привет, капитан. Быстро же ты растешь, да и ты на месте не сидишь. Это да. Ну, что, опять вместе служить будем? Почему бы и нет? Я совсем не против. Прекрасно. Слушай, Вик, ты прямо сегодня хочешь к осмотру корабля приступить? Да мне все равно. Я просто заселиться заскочил, а с осмотром можно и подождать. Очень хорошо. Давай на завтра договоримся. Я как раз техников вызову. Припишу тебя к кораблю, а техники все покажут. Идет? Хорошо. Скинь мне тогда время, к которому надо на корабль прибыть. Договорились. Пока. Пока. Видно, что он занят. Хотя, чего это я, сегодня же выходной день. Это я уже отвык от выходных, какие выходные в армии, да еще и в походе. Но подружка или жена ушла на гражданское, да и у техников семьи и всем надо с родными побыть, хоть один день вместе провести. Черт, весь день на смарку. В свой ангар ехать уже смысла нет. Там я могу надолго зависнуть и прерывать работу, чтобы на базу съездить, не хотелось бы. В ночной клуб сходить, девчонку снять, а смысл, что он меня может завтра прямо с девчонки сдернуть. И мне и ей кайф обломает. Не посылать же мне своего капитана. Поехал в зону отдыха. Погуляю по парку, заодно и пообедаю в какой-нибудь открытой кафешке. В парке сразу пошел к озеру. Люблю это место. Завораживающее зрелище. Нет, так-то ничего особенного. Озеро как озеро, не очень большое, скорее большой пруд, чем озеро, но осознание того, что вся эта красота, деревья, трава, клумбы с цветами, озеро, находится посреди мертвой пустоты, в каком-то металлическом ящике, потрясает. Подошел к озеру, сел на скамейку, посидел немного, помедитировал на водную гладь, потом стал оглядываться. На соседней скамье сидит девчонка, симпатичная, даже красивая. Жгучая брюнетка с огромными карими глазами, одета в симпатичный гражданский комбинезончик. На ногах не ботинки, а легкие туфли. На шее повязан платок. Все подобрано со вкусом, простенько, но гармонично. Сидит, что-то в планшете рассматривает. Подойти что ли? Пошлет ведь? А, пошлет и пошлет, ничего ведь не теряю. Подошел, вежливо поздоровался и попросил разрешения сесть рядом. Нехотя, но разрешила. Ну. Пара легких комплиментов, несколько земных анекдотов и мы уже весело болтаем. Через полчаса я знал о ней чуть ли не все. Ну, относительно, конечно. Она не местная, с планеты. Родители работают в администрации небольшого городка. Там и выросла. Закончила химика, технологическую академию и сейчас здесь на практике. Живет в гостинице при химкомбинате. На станции меньше декады и впервые выбралась в парк погулять. Зовут Кари. О себе рассказал минимум. Местный, наемник, инженер. Хватит и этого. Зачем ей знать, что я из диких? Пригласил в кафе. Пообедали вместе. Потом до вечера гуляли и болтали. Девчонка совсем молоденькая и наивная. Еще 20 нет. Хотя, 18 исполнилось. так что совершеннолетняя. В постель тащить можно, может и затащу, но не сразу. Не хочется обижать такое наивное существо, беззащитная она какая-то. Погляжу пока, если понравится, то предложу более-менее серьезные отношения, а что-то не устроит, просто уйду в сторонку. Очень уж не хочется ее обижать, слишком уж серьезная. Если что, то пусть первым жизненным разочарованием у нее будет кто-нибудь другой, не я. Вечером отвез ее на такси в гостиницу, обменялись контактами и договорились встретиться завтра вечером. Посмотрим, как дело пойдет, пока что она мне очень нравится. Неплохо бы заиметь хоть какой-то якорь в жизни, а то один и один. Нет, одиночество меня совсем не напрягает, я вообще человек не компанейский, но когда ни с кем отметить даже такие важные вехи в жизни, как сейчас, например, то это уже перебор. Ладно, не буду загадывать. Рано утром со мной связался Шон и приказал прибыть на базу. Ну, вот, так и знал. А если бы я был с девушкой, через полчаса я на месте. Шон меня встретил очень тепло. Ну а что, он молодой капитан, я молодой инженер. Это хорошо, никто никого авторитетом давить не будет. Шон надолго не задержался. Внес меня в список экипажа, походил немного с нами по кораблю и свинтил. А мы с техниками весь день осматривали корабль, что-то типа приемки. Отнесся к этому очень серьезно. Это первый корабль, на котором я инженером служить буду и облажаться мне никак нельзя. Но корабль оказался в очень неплохом состоянии. Ну, так только из ремонта. Ресурс оборудования от 70 до 90%. Нормально. Но поработать есть с чем. Неплохо бы у движков ресурс поднять, я бы не отказался поработать. Заодно бы и свой инженерный комплекс проверил. Но решать не мне. Скину отчет о проверке капитану, пусть он думает. Мало ли какие планы у нас там наверху. Может нам улетать завтра, а я тут движки разберу. Но я уже вижу, что если руки приложу, то ресурс всего оборудования подниму минимум до 90%. И это хорошо, проявляются знания это. Связался с Кари. Договорились встретиться вечером в парке у озера. Я все свои дела на базе закончил, так что привел себя в порядок в своей каюте, переоделся и отправился на встречу с девушкой. Поужинаем, погуляем пару часиков и опять отвезу ее в гостиницу. Не буду форсировать события, присмотримся пока друг к другу. Но все мои благие намерения рухнули, столкнувшись с суровой действительностью. Ну, не то, чтобы суровой, но ведь против инстинктов не попрешь. А началось все с того, что за ужином пригласил ее к себе. Так, без всяких задних мыслей. А она возьми и согласись. Честно говоря, не ожидал, но не давать же заднюю. Пришли ко мне, а там нас обоих как подменили. Моменты мы уже в постели. Нет, никакого насилия. Наоборот, она как раз инициатором была. Вернее, провокатором. Засиделась она в девках, засиделась. Как она потом сказала, случая до сих пор не представилось. А тут на тебе, геройский парень, молодой инженер. Мало того, еще и пилот и абордажник. В боях участвовал. Я уж свою геройскость расписал как следует, не постеснялся. Вот у девчонки крышу и сорвало. Ни в какую гостиницу она, естественно, не поехала. А ночью я ей предложил переехать ко мне. Да, вроде собирался подождать, присмотреться, не получилось. Лежу вот теперь, присматриваюсь. И увиденное мне, кстати, очень нравится. Не то, чтобы королева красоты, но очень все неплохо. Фигурка отпад, личико тоже очень симпатичное. Нос немного длинноват, губы чуть тонковаты, но зато глаза в пол лица. А волосы вообще просто чудесные, густые и черные, как антрацит. Правда, стрижка короткая, а мне больше нравятся девушки с длинными волосами, но здесь так принято, ни разу еще не видел длинных волос ни у женщин, ни у мужчин. А мужчины вообще частенько сверкают лысыми, как бильярдные шары, черепами. Утром встали пораньше, ей на работу, а перед этим надо завести ее в медцентр. Ночью я перестарался, дорвался до сладкого. Пришлось даже применять свою полевую аптечку, чтобы снять у нее боль и она могла поспать. Сейчас, вроде, чувствует себя хорошо, даже приставать пытается, но лучше показать ее врачу и пролечить в медкапсуле. Мне она нужна в полной боевой готовности, я своего еще не получил. Заскочили в ближайший медцентр и через час она уже скакала, как молодая козочка. Ну, дитё дитём, ага, с сиськами второго размера. Отвез ее сначала в гостиницу, переодеться, потом на работу. Сам к ней подниматься не стал, а то боюсь не выдержу, глядя, как она переодевается. Опоздает на работу, а здесь это не принято. Тем более, она всего лишь практикант и прав у нее вообще никаких, даже контракта нет. Контракт у нее с академией и отзывы с предприятия пойдут в академию, а отзывы ей нужны только положительные, а то могут возникнуть проблемы с получением сертификата. Могут повторно на практику отправить, такое бывает, она мне рассказывала. А что, очень неплохой заработок для академии, зарплату практиканты не получают, все, что они зарабатывают, предприятие перечисляет академии. Правда, такое бывает нечасто, академии не нужна такая сомнительная слава, но бывает. Процентов 20 с потока иногда так влетает. На вечер назначили переезд. Подъеду к ней на грузопассажирском такси и заберу все ее барахло. Хотя барахла у нее немного, еще не успела обрасти. Меньше декады на станции. Официально наши отношения решил не оформлять, ни к чему это. Да и толку нет. Вон с Лизой мы были оформлены, а разбежались за несколько минут. Ну и какой в этом смысл? Нет, для женщины может какой-то смысл и есть. Не знаю, я не женщина. Но Кари об этом и не заикнулась. Хотя, для нее сейчас все это настолько ново и необычно, что в себя еще толком не пришла. Потом, думаю, и в администрацию меня потащит. Но я то теперь знаю, что это все полная ерунда. Так, прикрытие от патриархального общественного мнения, так что мне это теперь пофиг. Да и вряд ли что-то серьезное у нас получится. После практики она вернется в академию, на планету. После получения сертификата может, конечно, устроиться на нашей станции, на том же комбинате, где практику проходит, и это был бы оптимальный вариант, но дома у нее родители и как они ко всему этому отнесутся, неизвестно. Она, конечно, человек уже совершеннолетний, но к родителям тут принято относиться с уважением, так что стукнет папаша кулаком по столу и забудет она про меня. Но зачем так далеко заглядывать? Мы живем здесь и сейчас, я ведь и сам могу из очередного похода не вернуться, так что нечего и голову себе разной ерундой морочить. Уйдет это, найду другую. Хочется, конечно, стабильности, но тут уж как повезет. Вернулся домой и завалился в койку. Ночью не выспался, так что надо поспать, к очередной ночной битве подготовиться. Поспать не успел, вызвали на базу. Вот ведь, обидно будет, если сейчас в поход уйдем, только ведь личная жизнь налаживаться начала. Приехал на базу, там народ гоношится, настроение у всех приподнятое, поздравляют друг друга. Оказывается, война окончилась, подписали все-таки мирный договор. Для этого нас всех и собрали, на построении об этом собираются объявить. Надо же, а я ни сном, ни духом, совсем от жизни отстал. Ладно, порадуюсь вместе со всеми. Хотя, мне-то чему радоваться, мне эта война только на пользу пошла. Вон как поднялся. А как теперь? Я ведь в мирное время и не жил в содружестве. Хотя, не думаю, что что-то сильно изменится. Во всяком случае, на станции не чувствовалось, что идет война. Нет здесь никакого надрыва. Все для фронта, все для победы. Люди живут и живут, не особо напрягаясь. Что-то, конечно, изменится, но что? Ладно, поживем, увидим. Конец книги.